ci mai usha shome mam yom nare nangai boran tai mayaminda mardesh pua tai chodan ra koktol tangem je mayen kida poran shyoman tol shajlak poran shyoman Толше жила. Поранойла танет шетая, шинча ветка за той горе. Пудачке так окна в октене, онча кавашке ой горе. Нангай поран, тай мая миндар, мардеш пуам, тай чотан ра. Поптон тангем же маян кидак, поранеш йоман, толша жалав. Поранеш йоман, толша жалав. Желаю.